Обиженный самолетик. По небу неслись облака. Тоненькие, с виду совсем игрушечные подъемные краники двигались между светло-желтыми, розовыми, голубыми коробочками домов, поднимали и опускали стрелы. Дальше был виден синий лес, до того синий, будто в нем и деревья растут синие с голубыми листьями и лиловыми стволами. Над синим лесом летел самолетик. Кузька показал ему язык, потом обернулся к девочке. «Много всякого народу пожалует на новоселье. Придут и скажут, вот спасибо тому, кто хозяин в дому. Будет что рассказать, будет что вспомнить. Друзья к нам придут, и знакомые, и друзья друзей, и знакомые друзей, и друзья знакомых, и знакомые знакомых. С некоторым водиться, лучше в крапиву садиться, пусть и они приходят. Друзей все равно больше». «А где они живут, твои друзья?» — спросила девочка. «Как где?» — удивился лохматик. «Везде. По всему миру, каждый у себя дома. И в нашем доме тоже. Мы высоко живем? На 8-м этаже. А на 12-м уже раньше нас тарах поселился. На 1-м метрошка тонкие ножки живет понемножку». Наташа недоверчиво спросила, откуда Кузька про это знает. Оказалось, от знакомого воробья по имени Летун. Сегодня, когда машина остановилась и стали выгружать вещи, воробей как раз купался в луже около подъезда. Митрошка и Тарах, которые приехали сюда раньше, просили его кланяться всем, кто еще приедет в этот дом. «Помнишь?» — спросил Кузька. «Он нам из лужи кланялся, мокренький такой, встрепанный. Слушай, ему же там до самого вечера сидеть и кланяться. Посиди-ка весь день в луже, не пивши, не евши, думаешь, хорошо?» «Ну, попить-то он может, — нерешительно сказала Наташа. «Угу», — согласился Кузька. «А поесть мы ему аллилюшечку бросим в окошко, ладно? Только аккуратно, а то попадешь в голову, а он маленький, эдак и ушибить можно». Они долго возились с задвижками, открывали окно, потом высунулись. Увидели лужу, рядом с ней серую точку. Видно, Летун не все время купался, иногда и загорал. И очень удачно бросили из окна пирожное Наполеона. Оно упало прямо в лужу. Только успели закрыть окно, Кузька как закричит: «Ура! Едут! Уже едут! Гляди!» Внизу по широкому новому шоссе мчался грузовик с узлами, столами, шкафами. «Ну-ка, ну-ка, что у нас за соседи?» — радовался Кузька. «Друзья или просто знакомые?» «А не знакомы? Долго ли познакомиться? Приходи, сосед, к соседу на веселую беседу. Эй, ты! Куда уезжаешь? Куда? Вот они мы, не видишь, что ли? Остановись сейчас, кому говорят?» Но грузовик проехал мимо и увез людей с их добром в другой дом, к другим соседям. Кузька чуть не плакал. «А все машины виноваты, не могла остановиться, что ли? К другим соседи поехали. А к нам жди-пожди, то ли дождик, то ли снег, то ли будут, то ли нет». Наташа успокоит бы его, а она слова сказать не может, смеяться хочется. И вдруг она услышала: «Эй, ты! Сюда сворачивай, лети-лети к нам в гости со всеми чадами и домочадцами, с друзьями и с соседями, со всем домком, окромя хором!» Девочка посмотрела в окно. Коробки домов, подъемные краны, а над ними самолет. «Ты кого зовешь?» «Яво!» Кузька ткнул пальцем в небо, указывая на самолет. «Давеча он так же летел, а я его подразнил». Кузька смутился, покраснел. Даже уши у него стали красными от смущения. «Я ему язык показал, может, видела? Обиделся, поди. Пусть уж побывает у нас, аллилюшечек отведает, а то скажет, дом-то хорош, да хозяин не гош». Наташа рассмеялась. «Самолет к нам зовет, кормить его собирается. Вот чудак. Да он же здесь не поместится». «Толкуй, больной, с подлекарем!» — разобесился Кузька. «Вот машину, которая нас везла, я в гости не звал, велика, в горницу не влезет. А самолет — другое дело. Сколько их в небе перевидал, ни один крупнее вороны. или Халки на глаза не попадался. А этот непростой самолет обиженный, если тесно им покажется, так ведь тесноте да не в обиде. А будешь надо мной смеяться, убегу. И поминай, как звали. Самолет, конечно, не откликнулся на Кузькино приглашение, а улетел, куда ему было надо. Кузька долго-долго глядел ему вслед и грустно сказал: «И этот не захотел к нам в гости. Крепко на меня обиделся, что ли?»